Вот Карло сидит на табуретке у рояля, совершенно нагая. Ему казалось, будто он видит ее белую спину и широкие округлые бедра, а теперь, когда она повернулась к нему из своего темного угла лицом и упругую грудь. Но музыка кончилась, и Лео сразу возвратился в мир реальности. Микеле зааплодировал с необычным для него воодушевлением, и тогда Карла нерешительно спросила: «Вам понравилось?» «Да, очень», — сказал Лео. «Очень понравилось. Сыграй еще что-нибудь». «Нет, Карла, не играй», — приказала Мария Грация. «Не играй. Меру мечи не только томится скукой, но и мечтает поскорее уйти. Он хочет спать, буквально валится с ног от усталости. Зачем же его удерживать?» И, обратившись к Лео, потянула его за рукав и настойчиво повторила: «Ну, идите же спать». Лео высвободил руку и кисло улыбнулся. Он испытывал большое желание отвесить безнадежно глупой любовнице пару звонких пощечин. Карла какое-то время смотрела на них. «Неужели я обещала ему прийти сегодня ночью?» — повторила она про себя. Ей казалось странным, что вот она сидит за роялем, а спустя всего 2 часа окажется в спальне Лео. Она догадывалась, что Лео сгорает от нетерпения. Именно поэтому из желания отсрочить, насколько возможно, решающую минуту, да еще, быть может, из робкого кокетства, она решила поиграть еще немного. «Что ж», — твердым голосом сказала она, — «Лео останется и проскучает еще 10 минут. Не так ли, Лео?» Она открыла ноты и с мрачным, сосредоточенным видом стала играть Баха. «Ах, маленькая ведьма», — подумал Лео, — «хочешь полюбоваться, как я буду умирать от страсти? Насладиться моей агонией?» Теперь музыка, беседа, тишина — все бесило его. Он был в полном плену у похоти. У него было лишь одно желание — увести Карлу к себе и там овладеть ею. «Кто знает, сколько это еще продлится?» — подумал он в бешенстве, прислушиваясь к первым аккордам. 10 минут, 1/4 часа. Надо же мне было, черт возьми, попросить ее сыграть. Однако Мария Грации не думала сдаваться. Она тронула Лео за плечо. «А завтра утром?» — с обольстительной улыбкой, словно продолжая прерванную беседу, сказала она: «Я схожу к своему адвокату и распоряжу, чтобы он продал виллу с аукциона». Если бы на голову Лео упал кирпич, он не испытал бы столь неприятного чувства и столь сильного испуга, как сейчас от этих слов Марии Грации. Лицо его вначале стало красным, а затем багровым. Он сжал зубы. В мозгу проносились обрывки фраз. Только этого не хватало. Именно сегодня вечером. Да будь оно проклято! Лишь со мной может случиться такое! Он всем телом повернулся к Марии Грации. — Ты этого не сделаешь! Властно, со злостью сказал он, сжав кулаки. «Сейчас они вцепятся друг другу в волосы», — с отвращением подумал, наблюдавший за ним Микеле. «Непременно сделаю», — с преувеличенным хладнокровием ответила Мария Грация. «Завтра же утром». «Сумасшедшая!» — воскликнул Лео. Он схватил руку Мария Грации и прижал ее к дивану. «Ты хочешь? Вы хотите продать виллу на аукционе, чтобы потерять 50%, и сообщили мне об этом именно сегодня вечером?» «Именно сегодня вечером», — повторил он про себя, бросив исступленный взгляд на Карлу. «Теперь, когда контракт уже подготовлен, и остается лишь подписать его, это же самое настоящее безумие!» «Называйте это как хотите», — ответила Мария Грация, которая сама не поверила бы, что может держаться с таким олимпийским спокойствием. «Но завтра утром я первым делом отправлюсь к своему адвокату». Лео посмотрел на нее. К раздражению, которое вызывало у него неудовлетворенная похоть, добавился теперь бессильный гнев от этой новой пакости. Первым его побуждением было вскочить, надавать Марии Аграции пощечин и даже задушить ее, но он сумел сдержать себя.